Глава 13. Я словила себя на том, что стала уставать, но по-хорошему, как устают в конце насыщенных яркими и обязательно радостными событиями дней. Но я не жаловалась и даже больше, готова была выматываться счастьем до тех пор, пока оно меня не разорвало бы изнутри. Хьюи повезло с вниманием. Даже ко мне так не липли, когда я валялась в больнице, уже в 13-летнем возрасте, борясь с осязаемым желанием наложить на себя руки. Впрочем, в этом плане его везение относительно. К концу дня он уже уставал от яркого калейдоскопа родственников, проносящихся перед его глазами ежедневно без выходных и праздников, отчего он предпочитал заканчивать свой день в моей компании. Мы оба умели молчать. Половину дня я проводила с Амелией и Жасмин, или с Пенни и её детьми, но ежедневно, как по часам, являлась на порог палаты Хьюи ровно в 3 часа дня и уезжала от него самой последней, в 10 часов. Лишь пару раз я уехала на час раньше, когда Хьюи заметно уставал от дневных нагрузок, связанных с работой над его физическим состоянием, и, утомлённый изнурительными тренировками, изъявлял желание пораньше лечь спать. Выезжая из Лондона, я мчалась обратно в город, чтобы присмотреть за Рэйчел и Барни и составить компанию слегка подвыпившей Пандоре, пока Руперт с Пенни посещают ресторан или отмечают на вечеринке помолвку друзей. Или же ехала прямиком к Байрону с Нат, чтобы помочь последней с покраской корней волос посреди ночи, или должна была успеть на ужин к мистеру Гудману и Коко, или передать посылку Расселам от крёстной Паулы. В итоге я попадала домой не раньше полуночи. Чаще всего около часа ночи принимала душ, иногда меняла постельное белье и готовила одежду на день грядущий, и заваливалась спать без задних ног. Я спала 6-7 часов в сутки, просыпалась не позже 9 утра, после чего занималась зарядкой, мысленно бодря себя тем, что ливнем не лить вечно, и скоро можно будет возобновить свои утренние пробежки после зимнего застоя. Затем готовила завтрак, ела, стирала, шла к Амелии или в продуктовый магазин, после чего вновь на всех парах мчалась в Лондон. В один из таких насыщенных дней у меня возникла идея, постепенно, день за днем, начавшая перерастать в маниакальное, буквально зудящее желание. Я подсчитала свои расходы на один только путь до Лондона и обратно и поняла, что у меня пропадает не только прорва денег, в частности на топливо, но и времени. Идея снять недорогое жилье где-нибудь поблизости к поликлинике стала настойчиво овладевать мной, и в итоге я не заметила, как однажды вечером, вернувшись домой в начале 2 часа ночи, начала подыскивать на одном из тематических сайтов недорогое жилье. С разочарованием оценив стоимость пары комнат в захудалых квартирках, возраст которых превышал возраст Амелии, я поморщила носом и захлопнула ноутбук. О съеме жилья не могло быть и речи, если только я не хотела опустошить свою копилку и поскорее вогнать себя в нужду вернуться на работу к Риордану. Чего-чего, а этого я точно не хотела. От одной только мысли о том, что мне вновь придется терпеть общество Ирмы, а ей мое, по моей спине пробегали мурашки. Но они не шли ни в какое сравнение с тем холодком, который сжимал мои внутренности, когда я думала о том, что в какой-то момент мне все же придется восстановить свои ежедневные встречи с Дорианом. Он определенно не был мне противен. Подобное было бы даже смешно. Но сам факт того, что он 100 раз откажется меня уволить, попроси я его об этом эти 100 раз, и выдать мне на руки необходимые для устройства на новую работу документы, плюс его маниакальное желание привязать меня к себе морским узлом, заставляли меня думать о нем с неприятной настороженностью. За последние 2 недели мы виделись 2 раза. Оба раза в его квартире, и оба раза я уходила, не прощаясь, еще до наступления рассвета. Я надеялась на то, что мои утренние исчезновения и отсутствие желания встречаться хотя бы немного оттолкнут от меня Дориана. Но даже в последнюю нашу встречу я невооруженным взглядом могла рассмотреть, что его огонь не гас, а меня беспокоило, что искры от него грозили прожечь мою мантию хладнокровия. Мы переписывались. Сначала я отвечала на его сообщения сухо, вяло, иногда тянула с ответом по 5-10 минут. Но уже спустя пару часов Дориан учтиво напоминал мне о моей прямой обязанности отвечать ему как нормальный человек, а не тупой робот. Я вновь вспоминала, как писать в одном сообщении больше 3 слов. То есть развернутые предложения с запятыми, восклицательными, вопросительными знаками, словесными оборотами, глаголами из 12 букв и словарными словами. В конце концов, Мия была спасена по милости Риордана. Я не могла после подобного, после спасения жизни моей племянницы, просто взять и слиться. Я помнила, что была продана и не принадлежала самой себе. И в моменты, когда особенно остро хотела об этом забыть, Дариан тактично напоминал мне об этом весьма яркими способами. И он был прав. Мне и вправду не стоило забывать о нашем контракте. Подобное нужно как-то решать, а не забывать. Я не намерена умолять его о свободе. И так как становиться жалкой ради свободы я не собиралась, я смогла трезво оценить сложившуюся ситуацию. Мне понадобится много времени для этого боя. Больше времени мне нужно только терпение. А больше терпения — только свобода. Так что залог моего успеха был основательным, что позволяло мне не сомневаться в своей победе, пусть она и была далеко за горами. Но сейчас я думала об этом как о чем-то побочном, словно о болтающейся яркой ленточке на воздушном змее. Все мое внимание было целиком приковано к покорителю ветра, а не к развивающимся по ветру лентам. Я была поглощена Хьюи. Я думала о нем 24 часа в сутки. Засыпая, я видела его во сне. Просыпаясь, размышляла о его физическом здоровье, словах, желаниях и даже жестах. В моих мыслях был только он, остальные — фон. И все равно Дариан был самым ярким пятном этого фона. Выделялся даже на фоне Мии, которую обещали уже в скором времени выписать.